Пожалуй, им начинало всерьез не вести. И рыбак подумал, что это невезение перестает быть случайностью. Кажется, немцы зажимали отряд как следует. И не так важно было, что вдвоем они остались голодными. Больше тревожила мысль о тех, которые мерзли теперь на болоте. За неделю боев и беготни по лесам люди измотались, отощали на одной картошке, без хлеба. К тому же четверо было ранено, двоих несли с собой на носилках. А тут полицаи и жандармерия обложили так, что, пожалуй, нигде не высунуться. Пока пробирались лесом, рыбак думал, что, может, эта сторона болота еще не закрыта, и удастся пройти в деревню. На худой конец тут был хутор. Но вот надежда на хутор рухнула, а дальше, в 3 километрах, было местечко, в нем полицейский гарнизон, а вокруг поля и безлесья, туда путь им заказан. Дожевывая рожь, рыбак озабоченно повернулся к сотнику. «Ну ты как? Если плохо, топай назад, а я, может, куда в деревню подскочу?» «Один? Один. А что? Не возвращаться же с пустыми руками!» Сотников зябко подрагивал от холода. На ветру начал люто пробирать мороз. Чтобы как-то сохранить остатки тепла, он все глубже засовывал озябшие руки в широкие рукава шинели. «Что ты шапки какой не достал? Разве это согреет?» — с упреком сказал рыбак. «Шапки же в лесу не растут. Зато в деревне у каждого мужика шапка». Сотников ответил не сразу. «Что же, с мужика снимать?» «Не обязательно снимать. Можно еще как». «Ладно, пошли», — оборвал разговор Сотников. Они перелезли через изгородь и сразу оказались в поле. Сотников враз сутулился, глубже втянул в воротник маленькую в пилотке голову, норовя на ходу отвернуться от ветра. Рыбак откуда-то из-за пазухи вытащил замусоленное, будто портянка, вафельное полотенце и, стряхнув его, повернулся к напарнику. — На, обмотай шею, все теплей будет. — Да ладно, на-на, а то, гляди, совсем окочуришься. Сотников нехотя остановился, зажал между коленей винтовку и скрюченными, негнущимися пальцами кое-как закутал полотенцем шею. «Ну во!» — удовлетворенно сказал рыбак. «А теперь давай рванем в гузаки. Тут пара километров, не больше. Что-нибудь расстараемся. Не может быть!»